Глава 9. Вскоре явился доктор Мирон в сопровождении Атилия, множества рабов и отпущенников. Все врали, что хотят помочь, но на самом деле хотели просто поглазеть. Стало шумно. Лика снова начала плакать, Атилий громко ругаться. В общем, наконец-то я мог покинуть свое укрытие без боязни быть услышанным, что и сделал. В пустой раздевалке Аподитерии меня ждал мой титан. Точнее, он мирно дрых на лавке для рабов сопровождающих, положив под голову мою одежду. Я заглянул под лавку. Обычно там спала обезьянка, и растолкал мальчика. «Сейчас пойдем домой», — сказал я. «Что новенького?» Титан потер кулаками свои ясные голубые глаза и посмотрел на меня, ну, настолько на меня, насколько позволяло его косоглазие. Обычно у него получалось один глаз на вас, а другой на Акритас. Есть такой мыс близ Мессенского залива. «Имеются две новости. Одна очень плохая, а другая просто плохая», — галантно ответствовал шельмец. «С какой позволишь начинать?» «Давай с очень плохой». «Господин распорядитель сказал, что его племянник чудесным образом выздоровел от чахотки. Будет теперь чистить трубы снова. Господин распорядитель сильно извинялся перед тобой и перед океаном. Но не может же он отказать родственнику в работе. В общем, просил войти в положение. С завтрашнего дня племянник возвращается на свое место». Титан опустил голову и вздохнул с притворной печалью. «Это была очень плохая новость». «А просто плохая?» «Наша обезьянка пропала». На этот раз скорбь Титана была неподдельной. Мы шли домой через храпящий, стучащий во сне ногами потный Рим, и я думал о том, как все забавно. Чахоточный племянник, которого я записал в покойники, неожиданно воскрес. Зато Рабири, которому я даровал жизнь, насмерть подавился орехом. Распорядитель выгнал меня как раз в тот день, когда я и сам собирался уйти. И обезьянка сбежала. Хвала богам, мерзавка гадила всюду, щекотала хвостом своим у меня под носом, когда я спал, раскидывала вещи и проливала чернила. А однажды положила в жирный гороховый суп губку для вытирания зада. Словом, достала почище рабирия.